Вавилонское сказание второго тысячелетия до нашей эры. Сказание о Гильгамеше. Гильгамеш, на две трети бог, на одну человек, жил в Уруке. Превосходя всех в ратном деле, правил он железной рукой. Юноши состояли у него в услужении, девушкам не было от него прохода. Взмолился народ, прося высшие силы о заступничестве. Бог неба приказал Арури, богине, создавшей из глины первого человека, сотворить создание, способное сравниться с Гильгамешем отвагой, чтобы народ успокоился. Аруру слепила человекоподобное существо и назвала его Энкиду. Все тело его было покрыто шерстью, волосы были длинными, одевался он в шкуры, жил в лесу с дикими животными и ел траву. Он занимался тем, что уничтожал ловушки и спасал зверей от охотников. Когда Гильгамеш узнал о его существовании, то приказал привести Энкиду обнаженную блудницу. Энкиду неустанно познавал блудницу 7 дней и 7 ночей, а когда насытился, то обнаружил, что газели и звери избегают его, а ноги у него уже не так легки, как прежде. Он превратился в человека. Девушка нашла, что Энкиду красив. Она пригласила его посмотреть на сияющий храм, в котором сидели рядом бог и богиня, и на весь Урук, где правил Гильгамеш. Был канун Нового года. Гильгамеш готовился к священной церемонии, но тут появился Энкиду и бросил ему вызов. Слышавшие это люди хоть и испугались, но испытали облегчение. Гильгамешу приснился сон, что стоял он под звездным небом, и упал на него из небесной выси дротик, от которого он не мог избавиться. А потом приснился огромный топор, сверкавший посреди города. Мать Гильгамеша сказала, что сон предсказывает появление человека более сильного, чем он, который станет ему другом. Состоялся поединок, в котором Гильгамеш потерпел поражение от Энкиду. Энкиду понял, что его противник не хвастливый деспот, а храбрец, которому неведом страх. Он помог ему подняться, обнял его, и стали они побратимами. Гильгамеш, охотник до приключений, предложил Энкиду нарубить кедра в священном лесу. «Нелегкое это дело», — возразил тот. «Лес охраняет чудовище Хумбаба, обладающее громовым голосом. Один только взгляд его заставляет каменеть от ужаса, из ноздрей у него вырывается пламя, а дыхание его несет смерть». «А что скажешь ты своим детям, когда они спросят тебя, чем занимался ты в день, когда погиб Гильгамеш?» Энкиду вынужден был принять предложение. Гильгамеш поведал о своем плане старейшинам, богу солнца, своей матери, небесной царице Нинсун, но не встретил одобрения. Нинсун, зная, сколь упрям ее сын, попросила для него защиты у бога солнца, и тот внял ее просьбе. Затем она поручила Энкиду охранять сына. Гильгамеш и Энкиду добрались до горы, поросшей кедрами, и сон сморил их. Снилось Гильгамешу, что гора обрушилась на него, но какой-то славный человек извлек его из-под завала и помог встать на ноги. Сказал Энкиду: «Это предвещает, что мы одолеем Хумбабу». Приснилось Энкиду, что раздался небесный грохот, и земля содрогнулась. Наступила темнота, сверкнула молния, полыхнуло пламя, и смерть лила ливнем с неба, пока не померкла зорница. Тогда погасло пламя, жар опустился, превратился в пепел. Гильгамеш догадался, что это неблагоприятное предвестие, но призвал Энкиду совершить задуманное. Только принялись они рубить кедр, как появился Хумбаба. Впервые в жизни Гильгамеш испытал страх. Но друзья одолели чудовище и отрубили ему голову. Гильгамеш омылся и облачился в царские одежды. Богиня-воительница Иштар предложила ему стать ее супругом, пообещав осыпать его богатством, окружить наслаждением. Но Гильгамеш знал, сколь коварна и непостоянна Иштар, убившая Думуза и бесчетное число возлюбленных. Оскорбленная отказом, Иштар попросила своего отца не спаслать на землю небесного быка, пригрозила открыть врата преисподней и выпустить мертвых, чтобы они пожирали живых. Когда бык спустится с неба, 7 лет нищеты и голода будут на земле. Предусмотрела ли ты это? Иштар ответила согласием. И тогда на землю спустился бык. Энкиду ухватил его за рога и сразил ударом кинжала в шею. Вырвали они с Гильгамешем у быка сердце и поднесли ему в дар богу солнца. Иштар наблюдала за битвой со стену рука. Спрыгнув с выступа из крепостной ограды, она осыпала Гильгамеша проклятиями. Энкиду отсек быку заднюю часть и бросил ее в лицо богине. «Хотел бы я и с тобой сделать то же самое!» Иштар потерпела поражение, и народ шумно приветствовал тех, кто сразил небесного быка. Но боги не терпят над собой насмешек. Приснилось Энкиду, что собрались боги и стали совещаться, кто более виновен в смерти Хумбабы и Небесного Быка, он или Гильгамеш. Кто более виновен, тот и умрет. Не могли они никак прийти к согласию, и тогда Ану, бог неба, напомнил, что Гильгамеш не только погубил Хумбабу, но и срубил кедр. Спор шел ожесточенный, и боги переругались между собой. Энкиду проснулся, так и не узнав, на чем они порешили. Он рассказал о своем сне Гильгамешу, а потом, во время долгой бессонницы, все вспоминал свою прежнюю беззаботную жизнь в лесу. Но казалось ему, что слышит он утешающие его голоса. После многих ночей вновь вернулся к нему сон, и приснилось ему, что громкий крик донесся до земли с небес, и страшное существо с головой льва, крыльями и когтями, как у орла, схватило его и повлекло в пустоту. На руках у него выросли перья, и стал он похож на того, кто схватил его. И тут он понял, что умер, и что гарпия повлекла его туда, откуда нет дороги назад. Они прибыли в обитель тьмы, где его окружили души земных правителей. Это были изнуренные злые духи с крыльями наподобие птичьих, и питались они отбросами. Царица преисподней читала таблицу судеб и оценивала прожитую ими жизнь. А поутру приговор богов стал известен. Гильгамеш закрыл названному брату лицо, словно невесте, и в глубокой скорби подумал: «Вот я и увидел лик смерти». На острове, расположенном на краю света, жил Утнапишти, очень-очень старый человек, единственный из смертных, кому удалось избежать смерти. Гильгамеш решил разыскать его и узнать от него тайну вечной жизни. Добрался он до края света, где высоченная гора вздымала два своих пика-близнеца, уходивших вершинами в небо, а подножие ее достигало преисподней. Горный проход стерегли ужасные и опасные существа, наполовину люди, наполовину скорпионы. Гильгамеш бесстрашно приблизился к ним и сказал чудовищам, что пришел он сюда в поисках Утнапишти. «Никому не суждено добраться до него и узнать тайну вечной жизни. Мы охраняем врата захода солнца, чтобы никто из смертных не смог проникнуть за край обитаемого мира». «Я это сделаю», — сказал Гильгамеш. И чудовища, поняв, что перед ними непростой смертный, пропустили его. Попал Гильгамеш в подземный ход, где была густая тьма, и шел по нему, пока не ощутил дуновение свежего воздуха и не увидел забрезживший свет. Выбравшись наружу, оказался он в волшебном саду, где сверкали драгоценные камни. Тут услышал он голос бога солнца. Находился он в саду наслаждений, и никому из смертных боги не даровали такой милости. «Не надейся достичь большего», — предостерег голос. Но Гильгамеш, покинув райское место, отправился дальше и дошел до дома на обрыве у моря. Там жила Сидури, хозяйка богов, которая приняла его за бродягу, но Гильгамеш представился ей и рассказал о цели своего странствия. «Никогда ты не найдешь того, что ищешь. Боги, создавая человека, определили ему смерть, а жизнь его в своих руках они и держат. Знай, что Утнапишти живет на далеком острове за океаном смерти. Есть, правда, у него лодочник Уршанаби». Столь настойчив был Гильгамеш, что Уршанаби согласился отвезти его, только предупредил, чтобы не дотрагивался он рукой до воды смерти. Запаслись они 120 шестами, но пришлось Гильгамешу скинуть одежду, чтобы использовать ее как парус. Когда они прибыли на место, Утнапишти сказал ему: «Эх, юноша, на земле нет ничего вечного. Бабочка живет лишь один день. Все имеет свой срок, все приходящее. Я расскажу тебе свою тайну, известную лишь богам». И рассказал он ему историю о потопе. Благосклонный к людям бог Эа предупредил его о грядущем бедствии, и Утнапишти построил корабль, на который погрузил свое семейство и животных. Когда разразилась буря с потопом, их носило по волнам 7 дней, а потом корабль прибило к вершине горы. Он выпустил голубя, чтобы узнать, не сошла ли вода, но голубь вернулся, не найдя суши. То же самое произошло с ласточкой. А вот ворон не вернулся. Тогда они высадились и принесли жертву богам. Но бог ветра вынудил их снова подняться на корабль и направил их в то место, где они теперь находятся, чтобы пребывать тут вечно. Гильгамеш понял, что старцу неведом секрет, который он мог бы поведать ему. Он обрел бессмертие, но лишь по милости богов. То, что искал Гильгамеш, не находилось по эту сторону гробницы. Прежде чем попрощаться, старик рассказал гостю, где можно найти морской цветок с шипами, как у розы. Тот, кто добудет его, вновь станет молодым. Гильгамеш отыскал на дне океана волшебный цветок, но когда, утомившись, уснул на берегу, змея утащила цветок, съела, сбросила старую кожу и вернула себе молодость. Понял Гильгамеш, что судьба его ничем не отличается от судьбы других людей, и вернулся в Урук. Во второй части нашего сегодняшнего эфира вы слышали вавилонское сказание второго тысячелетия до нашей эры, сказание о Гильгамеше. Вот, собственно, на этом мы и завершим наш сегодняшний эфир. У вас еще есть некоторое время, дабы насладиться музыкой, ну и чуть попозже мы уже с вами попрощаемся окончательно.